Глава 11. Киден пронеслась сквозь другие комнаты, переворачивая их вверх дном, отважилась спуститься в жуткий винный погреб и широкое пустое помещение, где хранились тренировочные маты и прочие спортивные принадлежности, казавшиеся неиспользованными. Когда она передвигала их, всюду летала пыль. На втором этаже, по соседству с кабинетом, в котором потрескивал камин, обнаружилась одна запертая дверь, на которой висел красный гобелен со львом. На кухне девушка застала повариху, пожилую женщину с седыми завитками в высокой прическе афро, пахнущую кислым хлебом. «А, вот ты где!» Женщина улыбнулась, на щеке у нее белела мука. «Я Рут, но все зовут меня и Тете. Я очень рада, что ты здесь!» Киден потерла подбородок. «Что эта женщина делает в таком месте?» «Я хотела бы войти в комнату со львом на двери, но она заперта!» Голос Киден звучал недружелюбно. «К сожалению, у меня ключа нет!» Этета нахмурилась. «Он у Сузиньоса!» «А что в той комнате?» «Даже не знаю!» «А где Сузиньос держит ключ?» «Носит на шее!» Киден беззвучно выругалась. Даже если бы она сжалась до размеров мошки и попробовала снять ключ с дранаика, он почувствовал бы и свернул ей шею. Киден вернулась к рифленым дверным ручкам. Она могла поклясться, что слышит, как Джун колотит в деревянную раму двери и кричит от ужаса. Ее терпения хватило ровно на 2 минуты. Бросившись заросший сорняками сарай, она вытащила топор и приволокла его к двери с красным львом. Киден выдохнула, собрала брейды в хвост и взялась за топорище. К ней подбежала Этете. «Хактор Киден, что ты делаешь? У меня нет ключа. Погоди, нельзя же?» Киден замахнулась. Сила тяжести быстро и сильно потянула ее вниз, и вот уже плечи задрожали от сильного сопротивления. Лезвие топора вонзилось в красно-коричневое дерево пола. Киден оглянулась. Этета смотрела на нее слегка шокированно, прижав руки к груди. «Вам лучше уйти», — посоветовала ей Киден, выдирая топор из пола. «Если она обнаружит что-то, связанное с Джун, топор найдет выход ее эмоциям». Киден не хотела, чтобы на руках у нее была кровь этой женщины. Этета покачала головой и, бормоча молитвы, ретировалась на кухню. На сей раз Киден снесла дверную ручку со звучным хрясть. Золотой металл пролетел мимо ее уха и приземлился где-то в кабинете. Кровь забурлила от острого чувства удовлетворения. Руки болели, дыхание участилось, но Киден тянуло ударить топором снова. Последние несколько дней Киден не контролировала свою жизнь, словно ее вынесло в открытое море без весла. Но теперь весло у нее появилось. Пинком открыв дверь, Киден затащила в комнату свое оружие. Нос тотчас защипало от мороза. Изо рта повалил пар. В комнате стояла кромешная тьма. В попыхах Киден сделала наихудший из возможных выводов. Это морг. Зачем еще поддерживать такую низкую температуру? Она увидит тело Джун таким же, каким оно было в ночь похищения. Шоколадная кожа сестры поблекла. Нежные губы испачкались кровью. С бешено стучащим сердцем Киден потянулась к выключателю, собираясь с духом. Из темноты проступили стеллажи, тянущиеся вдоль стены до потолка. Ломились они не от тел, а от предметов, когда-то им принадлежавших. Киден прошла мимо изящного браслета с древней надписью, короны, смятой так, будто ее владельцы обезглавили, отрезанной косы. На стеллаже напротив хранилась королевская одежда, расшитая крестами и ромбами, сандалии из другой исторической эпохи, музыкальные инструменты из звериных шкур, какие Киден прежде не видела. Артефакты. И это секрет Дранаика. При любых других обстоятельствах Киден взяла бы несколько вещиц, чтобы восхититься их замысловатостью и понять, как превратить их во что-то еще. Только Джун здесь не было. Весь интерес превратился в гнев. Киден подняла топор и разбила коллекцию керамики с изящным узором. Осколки разлетелись по просторной комнате, словно конфетти. Киден замахнулась снова. Безделушки, выставленные на полке в ряд, столкнулись друг с другом и слетели на пол. Киден снесла еще 2 полки, крича и кряхтя от напряжения. Мятая корона покатилась Киден под ноги. Девушка подняла ее и водрузила себе на голову. Корона была металлическая, неудобная. Зато зубцы красивые, золотые кресты с рубинами. Киден поймала свое отражение в зеркале с красивой рамой и увидела слабую улыбочку. А потом она застыла. В конце комнаты висел потрясающий портрет богини, темнокожей женщины в треснутой маске с двумя мечами за спиной. От нее исходил свет, яркий и ослепительный. Глаза женщины пронзали деревянную щель и будоражили Кидан. Богиня словно отражала всю боль и ярость, бурлящую у нее под кожей. От души размахнувшись, Кидан полоснула холст, раздирая его. Ее действия были мелкими, даже мелочными, но Кидан наслаждалась погромом в комнате. Погром — ничто в сравнении с тем, что забрал у нее Дранаек, и если что-то из разгромленного было ему дорого, это удовлетворяло ее жажду. Корону Кидан забрала с собой. В короне ощущалось нечто личное. С ней была связана какая-то история, к тому же Кидан всегда нравилось собирать вещи, ассоциирующиеся с жизнью. Потом Кидан позвонила декану Феррис и рассказала о браслете Джун. «Я разберусь», — сказала декан Феррис после долгого молчания. Всего час назад эта женщина отказывалась верить, что Сузаньос похитил Джун. Чувствовался прогресс. Корону Кидан положила на свой туалетный столик и начала утомительный процесс отрезания металлических крестов ножницами. Золото было прочным, местами пришлось перепиливать, в процессе рани себе руки. Но когда кресты ломались, губы Кидан трогала улыбка. Растерзав корону, Кидан нашла цепочку и повесила на нее каждый из крестов. Она продолжит забирать то, что дорого Сузаньосу, и подарит трофеи своей бедной сестре, когда ее найдет. Кидан сходила в душ и впервые за долгое время расслабилась. Она даже напевала себе под нос, когда, достав тетин дневник, подкреплялась чечепсой — эфиопская лепешка в соусе бербера. Вместо того, чтобы уйти, как велела Кидан, Этета, сделав строгое лицо, принесла миску с жареными кусками лепешки, лоснящимися от пряного масла. «Если собираешься здесь выжить, тебе понадобится сила. Ешь!» Кидан собиралась отказаться, но от богатого перечного запаха потекли слюнки. Ее вкусовым рецепторам требовалось что-то помимо лапши. Так она и сидела с обожженным острой едой ртом, испытывала ненужные чувства вины и благодарности и читала тетин дневник. До начала университетского семестра нужно было отследить отдельные связи, особенно то, как дома способствовали исчезновению Джун, то, как они сотрудничали с ним. По длинной цепочке иностранных ругательств, долетевшей до ее комнаты, Кидан поняла. Сузаньос Сагат увидел, как была осквернена его комната с артефактами. Улыбка Кидан стала искреннее. Она убрала свои вещи и спустилась вниз. Такое представление она ни за что не пропустит. Пробираясь по разгромленной комнате, Сузаньос скинул пиджак и закатал рукава рубашки. Кидан прислонилась к лестничным перилам, наблюдая за всеми оттенками недовольства у него на лице. Сведенные брови, едва сдерживаемый оскал. Все это было так прекрасно. Обхватив рукой сломанный кубок, Дранаек поднял глаза и уперся взглядом в Кидан. Со вздымающейся грудью вампир подошел к лестнице. Девушка устроилась на ступеньках и, качая головой, смотрела на разгромленную комнату. «Кто бы мог совершить такое?» — захлопала ресницами Кидан. Дранаек возвышался над ней. На его темном лбу пульсировала жилка. Кидан видела, как легко он сминает пальцами кубок. Ей хотелось, чтобы он также смял ее тело. Тогда у нее будет повод вышвырнуть его из дома, чтобы он сгнил в тюрьме. «Ты не представляешь, что разрушила», — выдохнул Сузаньос. Тот портрет был бесценным. Кидан не преминула взглянуть на комнату. Пусть Дранаек бесится. Чем дольше девушка игнорировала Сузаньоса, тем сильнее сбивалось у него дыхание. А потом раз — и выровнялось. «Твоим родным было бы за тебя стыдно». От таких слов Кидан резко развернулась и зло уставилось на его волевой подбородок. «Дочь Аданы, которая не ценит историю. Позоришь свою семью, да?» Кидан вскочила на ноги и плюнула. «Не смей говорить о моей семье, мать твою!» И от ее слов ничуть не навредил Сузаньосу. Его глаза стали яркими, жестокими. «Правда, я рад, что они все умерли и не видят, в кого ты превратилась». Кидан влепила ему пощечину. От прикосновения к Дранаеку в груди у нее что-то надломилось, пробуждая спрятанное внутри чудовище. Он сказал «все». Они все умерли, включая Джун. Это признание? Сузаньос убил Джун? Дранаек прикоснулся к своей щеке и облизал губы. Кидан перестала чувствовать себя победительницей. Он вынудил ее ударить его первой. «Где корона?» — потребовал Сузаньос. Как он так быстро заметил отсутствие короны? «Где браслет Джун?» Снова, снова и снова Кидан сжимала и разжимала кулаки, стараясь стряхнуть бурлящую в них энергию. Рука Сузаньоса метнулась вперед, и Кидан вздрогнула. Но он сдержался, заставил себя схватить перила и, подавшись вперед, зашептал. «Декан говорила мне, что девушка сбежала, и теперь я понимаю. Иметь тебе сестрой кромешный ад». Кидан открыла рот, но не издала ни звука. Язык словно высох. Дранаек выпустил на свободу кошмар, который она прятала за семью замками, и заставил спросить себя, почему в ту ночь Джун собрала вещи. От ненависти Кидан дрожала всем телом. Лампочка у них над головой замигала. Взгляд Сузаньоса скользнул к точке на ее шее, темнее от голода. Кидан невольно коснулась этого места, разорвав зрительный контакт с Дранаиком. Он вытащил из нагрудного кармана золотую флягу и выпил. Раз. И черты его лица изменились. Концы волос покраснели, зрачки вспыхнули, рассеивая свет так, что смотреть прямо на него стало больно. Кидан отшатнулась и сдавленно спросила. «Что это?» «Твое спасение. Пока у меня есть это, я не стану кусать твою очаровательную шейку». Сузаньос взглянул на ее ключицу, вызывая у Кидан дрожь. Она учащенно задышала. Наконец Сузаньос отступил на шаг, широко улыбаясь. «Хочешь поиграть в кто кого уничтожит? Давай поиграем. Прежде я никогда не проигрывал». Указательный палец Кидан спешно начертил на бедре четыре угла квадрата. Страх. Страх за кого? То, что Кидан еще была способна бояться за свое тело, стало невероятным открытием. Девушка до боли сжала кулаки, словно стремясь изгнать из себя эту эмоцию. Не может она бояться. Кидан должна была искоренить все зло. Это моральное убеждение позволяло ей просыпаться по утрам и жить с весом того, что она совершила. Искоренить все зло, включая себя. Только компаньоны предлагают свою кровь вампирам. У Сузаньоса был компаньон в другом доме. Кидан точно не знала. Ей нужно лучше изучить их обычаи. Остаток ночи Сузаньос провел в перчатках, работая с сильно пахнущим химикатом, с хирургической точностью пытаясь собрать воедино каждый разбитый артефакт. У Кидан кровь кипела от усердия, с которым он восстанавливал каждый предмет. Ей претило то, как трепетно он пытался сберечь неодушевленные вещи. Касаясь браслета своей жертвы, Кидан понимала, что это признак злого разума. Предметы радуют злодеев больше, чем те, кто их носил. Кидан прогнала эту мысль. Не хотелось проводить параллели между ним и собой, но следовало. Сузаньос забрал Джун. Она забрала жизнь того человека. Ненавидеть его значило ненавидеть себя. Убить его будет значит убить себя. Так что, когда настанет время, Кидан придется набраться сил. Они оба должны будут умереть. В своей комнате Кидан расслабила плечи и уснула, едва опустившись на кровать. Ровно в 12 дом содрогнулся. Кидан распахнула глаза. Телефон на тумбочке дрожал, словно двигались тектонические плиты. Кидан вскочила. Из щели под дверью донесся отчаянный крик. «Помогите!»